20 декабря 1937 года. Хмельная от недосыпа, я шарю в ящике комода, ищу чулки. Надо как-то сообщить Вальтеру о том, что моя вчерашняя встреча с Томасом закончилась катастрофой. Придется, наверное, пойти в то кафе, к Лене, и спросить у нее, где он живет. Стук в дверь. «Да. Это ты, мама?» В дверь просовывается голова Ингрид. «Вам тут письмо». Она протягивает мне крохотный запечатанный конверт. «Спасибо, Ингрид». Я беру послание из ее рук так спокойно, словно получать письма, принесенные посыльным в 7 утра. Для меня самое привычное дело. Небрежно кидаю его на столик возле кровати. Ингрид мнется, пожирая письмо глазами. «Посыльный внизу ждет», — говорит, — «может, будет ответ». Склонив голову на бок, она устремляет на меня пронзительный, жесткий взгляд. Я чувствую, что краснею и отворачиваюсь. «А, понятно. Ну, значит, сейчас прочту». Беззаботно говорю я и вскрываю конверт дрожащими пальцами. Телом, как щитом, я заслоняю весточку от любопытных глаз горничной и читаю. «Родная моя, я в таком отчаянии, что мне просто необходимо с тобой связаться. Надеюсь, это не осложнит твое положение еще больше. Мне так жаль, что я сердился на тебя вчера. Я очень испугался и потому был резок. Надеюсь, ты сможешь меня простить. Теперь я беспокоюсь за нас обоих. Удалось ли тебе договориться с нашим другом? Давай встретимся рано утром в безопасном месте и обсудим, что нам делать дальше. Может быть, на вокзале? Ты сможешь прийти туда в 6 утра? Так у нас будет больше времени. Можно даже сесть в поезд и поехать куда-нибудь, где меньше любопытных глаз. Дай мне знать, получится ли у тебя. С любовью, В. XX». По скриптам. Посыльному можно доверять, это сын Лены. Скомкав записку, я сую ее в карман халата. «Да, ответить действительно придется. Подожди, Ингрид». И я торопливо пишу. «Мой дорогой, я пыталась говорить с нашим другом, но он, похоже, решительно настроен доставить нам неприятности. Я боюсь за нас обоих. Конечно, я тебя прощаю. Ты имел полное право расстраиваться и сердиться. Да, завтра в 6 утра я буду на вокзале. Принесу еды и денег. До завтра. XXX». Я запечатываю конверт и, поколебавшись, подписываю «Лене». Ингрид едва не лопается от любопытства, когда я отдаю ей письмо. Ее пальцы бегают по нему так, словно она надеется распознать его содержание на ощупь. «Записка моей школьной подруги», — говорю я. «Мне не нравится блеск в глазах горничной». «Конечно, фройлен Герта», — отвечает та, недовольно поджав губы. «Сейчас передам посыльному». И она выходит из комнаты, не потрудившись стереть с лица презрительную гримасу. Секунду я смотрю ей вслед, но тут же в панике бросаюсь к окну, заламывая руки. А вдруг она меня обманула, и никакого посыльного нет? Через пару секунд темноволосый мальчуган лет 11-12 проходит под вишней, отпирает калитку изнутри и выходит на улицу. В руке он держит что-то белое. Но и этого оказывается недостаточно, чтобы развязать узел страха у меня внутри. «Алло, кто-нибудь дома? Я вернулся». Раздается в прихожей голос Карла. Мой дневник лежит на полу, рядом ручка, на ковре расплылось чернильное пятно. Похоже, что я заснула. Вскакиваю с сиденья под окном и засовываю дневник под матрас. Бегу вниз в прихожую. Мама уже там. «Я задремала», — говорит она, поправляя платье. «Как же хорошо, что ты наконец приехал. Теперь можно отпраздновать Рождество по-настоящему. Не знаю, правда, где твой отец, у него какие-то таинственные дела. Ну и пусть главное, что ты дома». Мама вся светится, не сводя глаз с Карла. Он целует ее и поворачивается ко мне. «А вот и ты, мышонок, рад видеть тебя, растрепка. Что это у тебя с волосами?» Он взъерошивает их и хохочет. «Отстань, я тоже спала. Вот волосы растрепались». «И мама спала, но у нее с волосами все в порядке». «Карл». «Да ладно тебе, глупышка, я же шучу. Ты красотка, как и всегда. Что у нас есть выпить?» Он снимает шинель и бросает ее на вешалку. «Ингрид, принеси, пожалуйста, пиво». Мы все идем в гостиную, где в камине жарко пылает огонь. Брат с кружкой пива в руке опускается на диван. Я сажусь рядом с ним, поджав под себя ноги. «Гауптман, Винклер, зверь», — рассказывает он нам. «Бывает, устраивает проверки в 5 утра. Кровати должны быть аккуратно заправлены, сапоги начищены до блеска, форма в полном порядке. Мы должны быть одеты и готовы к вылету в считанные секунды. Ты еще не проснулся толком, в голове туман, а он уже орет какие-то команды и засыпает тебя вопросами о технических характеристиках юнкерсов и мессершмиттов, всяких подробностях полета и ведения воздушного боя, которые и не с просонья не сразу вспомнишь. Ужас какой. Но мы с Кунцем, Вульфи и Грегом, это мои друзья, уже привыкли прикрывать друг другу спину. Там без этого нельзя. Гаутман Винклер расслабиться не дает. Карл допивает пиво. Хорошо дома. Улыбаясь маме, он протягивает кружку Ингрид, чтобы та налила ему еще. Сонная, разморенная теплом от камина, я чувствую, как его голос волнами накатывает на меня. Но тут же вспоминаю про Томаса, и узел страха у меня в животе затягивается еще туже. А вдруг Томас сейчас, вот в эту самую минуту, говорит с папой? «Герр Хайнрих, у меня есть основания считать, что ваша дочь вступила в противозаконные отношения с евреем». «Хэтти». «М?» Карл смотрит на меня. «Я говорю, что хочу встретиться со Штефаном, Франком и Клаусом. Пойдешь со мной?» «Верно, тоже будет. Посидим где-нибудь, выпьем пиво, прогуляемся по городу. На рождественскую ярмарку можем заглянуть. Что скажешь?» «Извини, я... Было бы здорово. Конечно, Карл». «Что ж...» Он встает и подтягивается. «Пойду разберу вещи и приму душ». Карл выходит из комнаты, а мы с мамой с улыбкой смотрим друг на друга. Да чего же хорошо, что брат вернулся. Но даже его присутствие в доме не может разомкнуть железные пальцы страха, которые держат меня за горло, грозя вот-вот удушить. Позже я захожу к Карлу и застаю его на кровати с бутылкой пива в руке. Я сажусь на краешек, а он поджимает ноги, чтобы освободить мне место. «Расскажи, как твои дела в Люфтваффе. Только без редактора по-настоящему. Я же не мама. Это правда то, о чем ты мечтал?» «Ох, Эти, даже не знаю. И да, и нет. Летать — это так здорово, словами не описать. Там...» Он показывает рукой в темное небо за окном. «Есть только я и машина. Ее чистая, ни с чем не сравнимая мощь. Я веду, она подчиняется. И как подчиняется? Скорость, маневр. По сравнению с ней планеры, детские игрушки. Хотя я только теперь понял, сколько они мне дали. Я так много узнал о ветре, о воздушных течениях, о погоде, вообще о физике. И все это очень полезно». «Это понятно. А что еще?» Он судорожно сглатывает. «Честно говоря, там довольно тяжело. Из-за того, что я учился в гимназии, начальники считают меня высокомерным засранцем и вечно норовят влепить какое-нибудь наказание. Например...» Он умолкает, я вижу, как дрожит его губа, но он тут же закрывает рот и снова сглатывает. «Карл?» «Ничего, я справлюсь. У меня уже есть пара хороших друзей. Они прикрывают мне спину, как я и говорил. А на той неделе Гауптман Винклер отвел меня в сторонку и с неохотой, но все же сказал, что я прирожденный пилот. Просто мне надо доказать, что я такой же, как остальные, вот и все. И я над этим работаю, так что все будет нормально». Я смотрю на брата и вижу, как меняется его лицо, когда он заново переживает неприятные моменты. «Ты уверен?» Я трогаю его за колено. «Конечно, а как же иначе?» Твердо отвечает Карл. «Ну, а как тут у вас? Что нового? Рассказывай». С улыбкой меняет он тему. «Как бы мне хотелось поговорить с ним о Томасе и Вальтере, спросить, как мне быть с ними дальше. Раньше я бы так и сделала, но сейчас ему и без моих бед не сладко». «Ну давай, выкладывай», подталкивает меня брат. «Поссорились с Эрной, да? Ты мне такое написала. Видно, была сильно расстроена». «Прости, я глупая гусыня», — говорю я, подтягивая колени к груди и внимательно слежу за его лицом. Не сердится ли он? Но Карл улыбается и легко шлепает меня по коленке. «Эрна тоже была безутешна. Боялась, что ты перестанешь с ней дружить». «Я чувствую себя такой дурой». «Ты всегда так. Сначала говоришь, потом думаешь». «Честное слово, мы совсем не хотели тебя обидеть, просто все сложно. Сначала мы вообще никому ничего не собирались рассказывать, все было не всерьез. Я собирался уезжать, мы думали, все равно все скоро забудется. Но не забылось. Я хотел поделиться с мамой и папой, но не мог, боялся, что они скажут родителям Эрны. А они строгие, ни за что не разрешат ей дружить с парнем. Вот почему мы молчали, а не потому, что хотели насолить тебе». «Я уже поняла». «Так вы помирились?» «Да, помирились». «Отлично, я очень рад, а то я уже переживать начал». «Не надо, не переживай». говорю я, глядя в пол. Как бы мне хотелось, чтобы мы могли вот так же поговорить сейчас обо мне и Вальтере. Хэтти. Да. Это еще не все, я вижу. Я слишком хорошо тебя знаю. Мой мышонок ничего от меня не может скрыть. А мышонок скрыл кое-что очень-очень важное. Вздохнув, я рассказываю ему о том, что тревожит меня во вторую очередь. О папе, фройлен Мюллер и их ребенке. Карл внимательно слушает, его лицо серьезно. Когда я заканчиваю, он долго и как-то рассеянно смотрит в окно. Потом, покачав головой, медленно начинает. «Значит, ты видела, как папа здоровается с фройлен и берет на руки ее дочку. И только. А тебе не приходило в голову, что это могла быть их первая встреча за несколько лет? Что они просто столкнулись на улице случайно, и она поспешила похвастаться своим ребенком?» «Нет, все выглядело совершенно иначе». «То есть тебе показалось, что все так выглядело? А может, ты сама вложила в эту сцену смысл, которого в ней не было?» «Почему ты мне не веришь? Много лет назад, когда я рассказала тебе, что видела из окна ночью, ты тоже заявил, что мне все приснилось. А ведь недавняя сцена на улице доказывает, что и тогда я не спала». «Она доказывает только одно. У тебя по-прежнему слишком живое воображение. А иногда оно играет с тобой злые шутки». «Карл!» В горле у меня становится горячо, и хочется взять и стукнуть брата как следует, чтобы он, наконец, меня услышал. Заставить его слушать. «Ну хорошо. Предположим, ты не ошиблась, и у папы действительно есть любовница. Ну и что? Сейчас у всех любовница. Особенно у больших начальников. У Гера Гиммлера, например. Такова жизнь. Многие даже удивляются, если у крупного чиновника вдруг да не оказывается любовница. Главное, что папа никогда не бросит маму, в этом я уверен. Но раз все шито-крыто, то в чем проблема?» Слова брата буквально ошарашивают меня. Я смотрю на него, открыв рот. «То есть он считает, что папина любовница и тайная семья — это нормально?» «Как ты можешь так говорить?» — возмущаюсь я. «Если бы папа был с маленьким мальчиком, а не с девочкой, тогда тебе тоже было бы все равно? Или тебя все же задело бы за живую мысль о том, что у твоего отца есть другой сын?» Я останавливаюсь, чтобы перевести дух. «А может быть, он и есть? Кто сказал, что у них только один ребенок?» «Не смеши меня, Хэтти. Нет у них никакого сына». «Почему ты так уверен?» «Господи, да что с тобой такое?» Он подносит бутылку к губам и делает большой глоток. «Что со мной? Нет, это с тобой что, Карл?» «Все, не хочу больше слушать твои глупости». «То есть ты не готов смотреть правде в глаза, так?» «Пора собираться, меня уже ждут в городе», говорит он, не обращая внимания на мои последние слова. «Ты тоже можешь пойти, если хочешь». И брат выходит из комнаты. Я еще долго смотрю на дверь. В глазах у меня слезы. За что он так со мной? Это какой-то новый Карл. Не тот, которого я знала. Когда он уезжал, я боялась, что армия его изменит. Так оно и случилось. Огромная зияющая пустота вдруг открывается у меня внутри. У папы есть любовница и маленькая дочка. У Карла Эрна. И только я не могу быть с Вальтером открыта. А мама так занята новым проектом, что ее почти никогда нет дома. И даже когда она есть, то все равно сидит по уши в своих бумагах. И я впервые в жизни до боли в сердце вдруг ощущаю свое полное одиночество.